67. Флаг прибыл во Фракию и, надавав царю далеко идущие обещания, склонил его, несмотря на колебания, которые вызывало в нем сознание своей преступности, посетить вместе с ним пограничное укрепление римлян. Здесь царя под видом почетной охраны окружил сильный отряд, и трибуны с центурионами стали завлекать его сначала приглашениями и уговорами, а когда отошли подальше, прибегая и к более откровенному принуждению. И, наконец, осознавшего, что он попал в западню, повезли в Рим. Обвиненный в Сенате женою Котиса, он присуждается к изгнанию из своего царства. Фракия была поделена между сыном его Реметалком, о котором было известно, что он не одобрял козни отца, и детьми Котиса, и так как они были тогда малолетними, к ним приставили бывшего претора Требелена Руфа, чтобы тот некоторое время правил за них, подобно тому, как наши предки послали в Египет Марка Лепида опекать детей Птолемея. Реску Порида отправили в Александрию, и там он был убит, то ли пытаясь бежать, то ли по чьему-то навету.